Этот гад, начал было молодчик, и тут же получил кулаком в лицо, не устоял на ногах, упал и сразу заработал пинок под ребра, пошел вон, недоумок, во всю глотку гаркнул Заруба, и чтоб я вас здесь больше не видел. Овод поднялся на четвереньки, сплюнул кровь и выбитый зуб, затем кое-как встал и поплелся на выход, ну а меня вернули в камеру, избавили от кандалов и заперли. Мыть пол прислали воспитанника на год или два младше проштрафившейся парочки. «Ты на кой черт руки высунул?» — поинтересовался первый, когда мы вновь остались в казематах вдвоем. Голова перестала кружиться, да и плечо, которым врезался в стену, уже почти не ныло, так что я уселся на шконке, тяжко вздохнул и спросил, а что еще оставалось? Открыли бы и зашли. Первый только фыркнул. «Не зашли бы, ты ж для этих перестарков не пойми кто, чернокнижник». Разговор стал мне откровенно неприятен, я ухватился за возможность перевести его на другую тему и полюбопытствовал. «Скажи лучше, почему они перестарки?» Мой сосед обвел рукой камеру. «Думаешь, кто за все это платит? Не за наши казематы, за весь приют, церковь?» Предположил я. «Больно им надо», рассмеялся первый. «Сам посуди, у каждой нормальной школы по десятку приютов вроде этого, в убыток себе их бы никто содержать не стал». «Почему сразу в убыток?» – пробурчал я, потирая отбитое плечо. «Им же ученики нужны, на учениках и зарабатывают». «Нет разве, не без этого», – признал мой сосед. «Школы и вправду снимают сливки, забирая самых перспективных адептов и всех тех, кто выказывает хоть какую-то склонность к нужному им аспекту, но они за это право не платят, лишь оказывают покровительство и снабжают техниками и методиками. Зарабатывают приюты на том, что продают воспитанников на сторону». Я недоверчиво нахмурился, и первый усмехнулся. «Не в рабство, само собой, продают, а в ученики. Ближе к выпускным испытаниям на смотрины съезжаются представители разных школ, тогда устраиваются аукционы или просто собираются заявки. Как бы то ни было, вложения в обучение неофитов окупаются сторицей. Я слышал, в приютах ничему не учат, только готовят к ритуалу очищения». Мой сосед пожал плечами. «Где как, но обычно все же закладывается база для дальнейшего обучения. Сам понимаешь, молодой петушок стоит куда дороже цыпленка, а тех, кто застрял в приюте из-за неспособности пройти ритуал очищения, нагружают работой, чтобы они хоть как-то оправдали свое содержание. Бесполезные куски дерьма. Неужто такой сложный ритуал?» Озадачился я. Первый недобро улыбнулся. «Тебя убивают, а потом возвращают к жизни. Срабатывает этот фокус, так скажем, не со всеми». «Да хватит уже», — отмахнулся я, решив, будто собеседник сгущает краски, и спросил о другом. «И что же, адепты не могут выбрать школу по собственному усмотрению?» «Могут, но придется заплатить отступные. И если какой-то адепт сначала откажется от дальнейшего обучения, а в будущем передумает, без отступных тоже не обойдется. Если, конечно, школы одного уровня. Право сильного никто не отменял». Первый усмехнулся. «А знаешь, за счет чего живут сами школы?» Я припомнил слова Гарана Восьмого и сказал. «Вгоняют в долги учеников». «Именно», — рассмеялся мой сосед. «Самых плохоньких быстренько отсеивают, самых перспективных разбирают профессора, остальных принимают во внешние ученики с перспективой перейти во внутренние. Вот их и доит. Но ты не беспокойся, тебе это не грозит. Иди ты», — ругнулся я, улегся на шконку и отвернулся лицом к стене. Удар о стену ударом не прошел, мне стало нехорошо. Дальше все вернулось на круги своя. Разве что спать стал куда меньше прежнего, такое впечатление, в карцере на полжизни вперед выдрыхся. Подтягивания и отжимания много времени не отнимали, поэтому с раннего утра и до самого позднего вечера я упражнялся с небесной силой. Но хоть и тянул в себя энергию увереннее день ото дня, заглянувший для очередного обследования врач даже головой от разочарования покачал. «Ну нет, юноша, так дело не пойдет. Никаких подвижек не вижу, абсолютно никаких. Вы и так уже для нашего заведения староваты, поэтому позволить себе топтаться на месте попросту не можете. Времени на раскачку нет. Не научитесь собирать силу у солнечного сплетения, придется вас забраковать». Словечко это не понравилось до крайности. Я даже зябко поежился. «Не чувствуешь ток энергии?» — спросил вдруг ассистент врача. «Не особо», — сознался я. «А кожу припекает, когда силе открываешься», — уточнил паренек. «Есть такое». Врач хмыкнул и прищелкнул пальцами. «Молодец, Лучезар», — похвалил он помощника. «Юноша, попробуйте сосредоточиться на этом ощущении. Представьте, как в тело проникают тончайшие нити силы. Ловите и тяните их к солнечному сплетению. Работайте. Он начал собираться, я не утерпел и спросил. А я надолго здесь вообще? Работайте. Повторил врач и ушел. Первый покрутил носом и вдруг сказал. А ведь у него на тебя виды. Да вот еще. Точно-точно. Помяни мое слово. Он как-то очень уж нервно одернул рукав робы. И я обратил внимание на высунувшийся из-под обшлага краешек затейливой татуировки, не фрагмент той похабщины, коей расписывают себя матросики, а часть необычайно сложного рисунка, будто узорчатая щупальца на кисть выползла, и это при том, что прежде кожа моего соседа была совершенно точно чиста. Как так? Поразился я. Откуда наколка взялась? Первый досадливо поморщился, но все же пояснил. Это не татуировка, а внешний обрез. Меридианы проявляются по мере восстановления способностей. Восстановление, озадачился я. Сосед по каземату раздраженно дернул ногой и указал на лязгнувшую цепь. И вправду думаешь, будто меня она или прутья здесь держат? Вздор. Накачали алхимией, только-только отходить начинаю. Тема эта первому оказалась неприятна, но я щадить чувства собеседника отнюдь не собирался и спросил. Татуировки-то зачем было делать, соседушка? Преимущество внешнего обреза в том, что энергия не напитывается телесными эманациями. Мне попросту не нужен этот клятый ритуал очищения. Не нужен. Он вновь дернул ногой, опять звякнула цепь. Обрез. Вздохнул я. Только и разговоров, что об этом обрезе. Это вообще что? Первый глянул хмуро, но отмалчиваться не стал. Совокупность силовых меридианов, узловых точек и ядра, пояснил он и после недолгой паузы счел нужным добавить. От количества и расположения узлов зависит сложность арканов, которые может задействовать тайнознатец, поэтому в каждой школе используется собственная схема, да только это палка о двух концах. Почему? Заинтересовался я. Каноничный обрез основан на 36 узлах, но сейчас его используют разве что церковники. А началось все с того, что бояре стали перекраивать схему, дабы никто не мог украсть их фамильные арканы. Школы пошли и того дальше, только они сделали все, чтобы ученикам оказалось несподручно использовать чужие заклинания. Огненный репей наших гостеприимных хозяев, банальная шаровая молния, только чуть мощнее за счет формулы, идеально подогнанной к обрису школы. Волей-неволей ученикам приходится тратиться на изучение внутренней тайнописи, покупать схемы и нанимать репетиторов для освоения приказов и заклинаний, а это все деньги, и деньги немалые. Я только хмыкнул, поскольку ни в какую школу поступать не собирался. Вот стану адептом и безо всякого обучения развернусь. Пламен, слабак, в тонкий блин его раскатаю. Для этого становиться акалитом вовсе не обязательно. Я отрешился от мыслей о будущем, смежил веки, открылся небесной силе и сосредоточился на легком теплом покалывании, с которым начала проникать в тело энергия. Ну и где эти драные нити? Первого выдернули из камеры следующим утром. На сей раз помимо надзирателя в казематы заявились еще трое тайнознатцев. Два молодых человека и дядечка лет за 40. Меня аж к полу исходящей от него властью придавило. Соседушка попытался было взбрыкнуться, но его вмиг скрутили и уволокли, а старший из приютских колдунов задержался и окинул меня оценивающим взглядом, будто ножом рыбу распотрошил. В себя я пришел только минут через 5. Черти драные, вот это мощь. Гора на восьмой и рядом не стоял. Неужто в самом делешный асессор пожаловал? Я поскреб затылок. Хорошо бы и самому вот так. Эх, да чего уж там. Я тяжко вздохнул и открылся силе, начал впитывать ее, собирать, прогонять по телу и выбрасывать вовне. Очень быстро взапрел и тогда, следуя совету врача, сосредоточился на жжении, легком и едва уловимом, но вполне реальном. Самообманом тут и не пахло, и то ли сегодня не отвлекало присутствие соседа, то ли взбудоражил неожиданный визит тайнознатцев, но я будто бы воочию увидел проникающие в меня лучики оранжевого тепла. Были они короткими-короткими и почти сразу размывались, наполняя тело однородным свечением. Я ухватился за одну из ниточек и легонько потянул ее к солнечному сплетению, но та моментально оборвалась. Тогда сплел несколько в единый жгутик, и мало-помалу дело пошло на лад. К обеду дотянул до нужного места первую из силовых жилок, к вечеру таковых набрался уже целый десяток. Они так и норовили развеяться, приходилось беспрестанно контролировать их и укреплять. У меня попросту шла кругом голова, но поблажек себе не давал. Сказать по правде, я чертовски не хотел оказаться отбракованным. Соседа вернули в камеру уже поздним вечером. Именно вернули, приволокли волоком и уложили на нары, а после защелкнули на ноге браслет кандалов. Следов побоев на теле заметить не удалось, но первый сипел и хрипел столь же надсадно, как и те, кому крепко достается в драках. Лично я ничуть не удивился бы, окажись у него сломаны ребра. И еще, кисти вновь очистились, татуировок на них больше не было. В себя пришел первый только утром. Со шконки не слез, от завтрака отказался, лишь выпил травяной отвар. И что это было, соседушка? Поинтересовался я, когда он худо-бедно очухался. Первый провел кончиком языка по зубам, словно желал убедиться, что все они на месте, потом откашлялся и сказал: «Не бойся, тебе это не грозит». «И что именно мне не грозит?» Сосед по каземату вздохнул, устроился поудобнее и надолго замолчал. «Без тренировок в полную силу школьного турнира не выиграть и повышения не получить», — произнес он некоторое время спустя. «Наставникам приходится сдерживаться в поединках друг с другом, а со мной такой нужды нет. А сам ты, да с чего бы мне их жалеть?» Сипло выдохнул первый. «Их это устраивает. Без риска чемпионом не стать». Он перевалился на бок, глянул хмуро и сказал: «На тебе станут натаскивать неофитов, так что постарайся не разочаровать приютского врача, собирать тебя по кускам станет именно он». «Типун тебе на язык», — ругнулся я. Первый обидно рассмеялся, но сразу закашлялся. Я развернулся к нему спиной и обратился к небесной силе. «Не хотел, чтобы на мне натаскивали неофитов. Сам намеревался им стать, а отбракуют, и не выгорит. Тогда сгорю и пеплом развеюсь, как и не было». Нити энергии перекручивались и рвались, а я все тянул их и тянул, попутно не позволял небесной силе рассеяться, гнал ее к солнечному сплетению. И пусть это была лишь малая толика проникавшего извне тепла, приютский врач оказался увиденным всецело доволен. «Так держать, юноша», — похвалил он меня в свой следующий визит и даже соизволил ответить на очередной вопрос о продолжительности карантина. «Выйдешь отсюда, когда я сочту это возможным, но не ранее 40 дней». Он ушел, а я начал прикидывать, сколько уже нахожусь в казематах, но почти сразу меня от этих подсчетов отвлек сосед. «Не терпится людей посмотреть, себя показать?» — хмыкнул первый и покачал головой. «А ты, серый, упертый, не самое плохое качество, но все хорошо в меру». Он помолчал немного, затем вдруг посоветовал: «Да не тяни ты силу по нитям, 10 лет так ее цедить будешь, ты же ее теперь чувствуешь, ну и сосредоточься на ощущении тепла в нужном месте, а как поймаешь его, попробуй согнать туда всю энергию исключительно своей волей. Если уж делать что-то, так делать это правильно». «Тебе-то откуда знать, как правильно?» — огрызнулся я, не сдержавшись. Первый в ответ самодовольно ухмыльнулся. «Нечто сам не учился», — фыркнул он и будто осекся, спешно перескочил на другую тему. «И об уговоре не забывай. Чую, скоро за тобой придут». «Я, неофит», — в пику ему отрезал я, но совету после недолгих колебаний все же последовал. Начал пытаться согнать энергию в одну точку исключительно силой воли, благо имел представление, что именно должно получиться в итоге, но неизменно всего так и передергивало из-за мерзкого ощущения сосущей пустоты, а еще вскоре возникло впечатление, будто бы чуть ниже грудины во мне запалили костерок. Собрать энергию худо-бедно получалось, удержать ее от рассеивания уже нет. Когда сказал об этом первому, тот беспечно пожал плечами: «Терпи, ты упорный, справишься». Я едва не послал его куда подальше. «Да в чем дело-то?» — потребовал объяснений после очередной неудачной попытки довести упражнение до конца. Сосед прикрыл ладонью рот и зевнул, потом соизволил пояснить: «А чего ты хотел? Это и есть закалка тела, 5-й или 6-й шаг возвышения, в разных традициях по-разному. Но как делаешь ты, результата не будет еще долго. Нужно рывком собирать всю доступную небесную силу и сжимать ее в одной точке, чем плотнее, тем лучше. Вот ты выталкиваешь энергию из себя, а теперь направь ее в центр тела, всю сразу, будет больно, но недолго». Он соврал. Было не просто больно, а очень больно. Я бы даже сказал, чертовски. И корежило никак не меньше минуты, чуть зубы не раскрошились, так ими скрежетал. «Ну да, у меня все получилось». Вгляделся в себя, в полной мере ощутил заполонившее тело мягкое оранжевое тепло, а потом вместо того, чтобы вытолкнуть небесную силу вовне, надавил в обратном направлении, и в груди ровно маленькое солнце вспыхнуло. «Ох и прожарило меня, лихо», — присвистнул первый. «Серый, а ведь у тебя талант, только не вздумай сгусток силы наружу выталкивать. Позволь ему рассеяться, а то без сформированных меридианов потроха себе спалишь. Я кое-как разжал судорожно стиснутые зубы и прохрипел: благодарю за предупреждение, всегда пожалуйста. Рассмеялся первый: ничего, ничего, дальше проще будет, и нити протягивать тоже не забывай, пригодится. С пола я подниматься не стал, скорчился, мысленно отгородился от небесной силы и спросил: на кой? Отличное упражнение для развития входящих меридианов. Поверю на слово, пробурчал я, как тебе будет угодно. Наверное, я бы не утерпел и пристал к соседу с расспросами, но тут под звон кандалов в подвал затащили голого юнца. Он визжал и вырывался, не прекратил бесноваться даже после водворения в камеру. Не затыкался ни на миг, нес какую-то дикую тарабарщину, бился о прутья решетки, выл и самыми распоследними словами крыл царя небесного, будто именно тот был повинен во всех бедах этого юродивого. Я поначалу покрикивал на дурачка, но очень скоро первый меня одернул. Оставь его, не поможет. Это кто вообще? Сектант? Первый покачал головой. Нет, обычный неофит. Для ритуала очищения еще слишком рано. Скорее всего, что-то пошло не так при закалке вблизи источника. Дал слабину, и кто-то до него дотянулся. В смысле, дотянулся? Бесноватых ни разу не видел? Вопросом на вопрос ответил первый. Ао, выдохнул я. И что с ним теперь будет? Наверняка уже в город за церковным духоловом послали. Рассудок ему вернут, а вот адептом теперь станет едва ли. Сосед пристально глянул на меня и покачал головой. Тебе адептом тоже не стать, но, если вдруг случится чудо и получишь возможность пройти ритуал очищения, мой тебе совет, откажись. Чего ради? Оскалился я. Ищешь свой путь, ищи, а других на него не толкай. Да не в этом дело. Отмахнулся первый. Ты же проклят. Если порча энергии насосется, сгниешь заживо. Я страдальчески закатил глаза. Послал бы соседушку куда подальше, да только к этому времени освоил внутреннее зрение в достаточной мере, чтобы ощутить в себе некую неправильность. Начать с того, что все до одной энергетические нити, которые я пытался протянуть из правой ноги, неизменно истаивали и рвались. А еще под коленом угадывалось нечто вроде нематериального синяка, будто бы на оранжевом фоне проступала фиолетово-черная клякса, пачкавшая все кругом своими размытыми отростками. И был пурпур. Когда сжимал всю энергию в сияющий шар, ненадолго становилось заметно мерцание, темнее и краснее фиолетового. Оно быстро угасало, но стоило только повторить упражнение, и все повторялось заново. «Соседушка, а каким ты видишь внутренним зрением себя?» – спросил я у первого. «Имеешь в виду ауру?» «Наверное, не силен в этих ваших премудростях. Я не пачкаю энергию мясом и потому прозрачен, как слеза младенца». Ответ заставил досадливо поморщиться, но выказывать раздражение я не стал и уточнил свой вопрос. «А какой должна быть аура обычного неофита?» Первый хохотнул. «Прозрачный, серый, как слеза младенца». Но и дальше испытывать мое терпение он не стал и пустился в пояснение. «До преломления цвета ауры-то и назнаться, если нет явной склонности к тому или иному аспекту, целиком и полностью зависит от того, какой задействуется аркан». «Нет», – перебил я соседа. «Вопрос не о том. Скажи, откуда взялся этот драный оранжевый оттенок?» Тот вспышки моего раздражения не обиделся и спокойно пояснил. «Это цвет местного источника. Оранж – чистейший аспект огня». «Очень хорошо», – медленно проговорил я. «Выходит, если не брать его в расчет, моя аура должна быть прозрачной, но таковой не является», – улыбнулся первый и глумливо протянул. «Ты проклят». Я отмахнулся и о фиолетово-черной кляксе под коленом говорить не стал, завел речь о другом. «Пурпур. У меня точно нет склонности к этому аспекту», – первый надолго задумался, затем покачал головой. «Будь так, выбрасываемая тобой энергия не выглядела бы чисто оранжевой. Произошло бы смещение аспекта, пусть бы даже и самое незначительное. Но нет, пурпурный оттенок ауре придает проклятие. Впрочем, на твоем месте меня куда больше заботили бы чернота и фиолет. Их становится все больше. Медленно, но становится». Я в сердцах помянул чертей драных и попытался последовать совету соседа, но сколько ни пытался вычистить из ауры инородные оттенки или хотя бы просто собрать их в одном месте, из этого так ничего и не вышло. В итоге сосредоточился на работе с небесной силой, концентрации энергии в груди и развитии входящих меридианов. А седмицу спустя начал формировать еще и один исходящий, тот, что тянулся через правую руку от ключицы к запястью. На этом настоял врач. Бесноватого уже забрали, и мы вновь могли говорить спокойно, не перекрикивая его дикие вопли. Сосед озадаченно поскреб бритый затылок и признал: